Глава 43. Кристиан Стелла. Кристиан. «Ты выпил 7 порций за 2 часа, приятель!» Бармен посмотрел на меня с сомнением. «И заказываю 8-ю». Я произносил каждое слово с холодной точностью. Не заговаривался и не шатался. Я могу напиться до потери пульса и все равно буду поумнее прочих. «Какие-то проблемы?» Он поднял руки и покачал головой. «Это твоя печень». «Вот именно. Моя печень и мои деньги. И я, черт подери, могу делать с ними все, что пожелаю». Я схватил рюмку, которую он толкнул в мою сторону, и осушил за минуту. Алкоголь перестал обжигать 4 порции назад, и его вкус стал напоминать воду. Это бесило. Какой смысл в алкоголе, если он не вызывает онемения? «Тут занято?» Какая-то блондинка скользнула на стул рядом со мной, прежде чем я успел ответить. Маленькое платье, длинные ноги. Губы, способные заставить Анджелину Джоли плакать от зависти. Я не удостоил ее даже взглядом. «Не заинтересован». Каждый раз одно и то же. Неужели нельзя спокойно выпить? Я мог бы избежать хлопот и напиться дома, но в квартире было слишком тоскливо. В Алгалу идти тоже не хотелось, слишком много любопытных. Всем очень нравилось наблюдать за чужой трагедией. Поэтому я отсиживался в каком-то дерьмовом баре возле офиса и топил печаль в таком же дерьмовом скотче. Если моя печень взбунтуется, то не из-за количества выпитого, а от качества. Обиженная блондинка в гневе ушла, она явно не привыкла к отказам. Дерьмо. Мы со Стеллой расстались 2 недели назад. 2 недели беспощадного ада, где все напоминало о ней. Блендер, в котором она готовила смузи, ванна, в которой она лежала, кафе, куда она ходила за выпечкой, даже чертовы деревья и растения за окном напомнили о ней. Этого оказалось достаточно, чтобы мне захотелось запереться в темной бетонной коробке и никогда оттуда не выходить. Звон колокольчиков над входом отвлек меня от жалости к себе и приковал внимание к двери. Мое сердце остановилось. Темные кудри, зеленые глаза, теплая улыбка. Стелла. На секунду мне показалось, что у меня галлюцинации, и я призвал ее из своих мыслей. Потом я услышал ее голос, такой же реальный и осязаемый, как потрепанная подушка на табурете и бейсбольный матч по телевизору. Я выпрямился и воспрял духом, но потом увидел рядом с ней парня. Он казался смутно знакомым и сказал что-то, вызвав ее улыбку. Я сжал стакан, охваченный черной ледяной волной ревности. Черт подери, неважно, кто он, я хочу его убить. Я следил за ними взглядом, пока они сидели за столиком в другом конце зала. Стелла меня еще не заметила. Она что-то сказала этому ублюдку, которому придет конец. Но, видимо, почувствовала тяжесть моего взгляда, потому что, наконец, подняла голову. Наши взгляды столкнулись, как искры в воздухе. Наши отношения обратились в пепел, но пламя между нами по-прежнему бушевало, сжигая пространство и кислород, пока не осталось никого, кроме нас. Кровь забурлила от сладкого облегчения, что я вновь увидел ее. Она попросила оставить ее в покое, что я и сделал. То, что мы одновременно оказались в одном баре, было бы совпадением, но с ней совпадений не бывает. Это судьба. Улыбка Стеллы исчезла. Она отвернулась, и звуки бара вернулись болезненным потоком. Непонятно, что хуже — видеть ее и не иметь возможности прикоснуться, или поговорить, или знать, что ее свет померк при виде меня. Беспокойство и желание перерезать горло ее собеседнику бурлили под кожей. Вместо того, чтобы заказать новую порцию выпивки, я соскользнул со стула и протиснулся сквозь толпу в уборную. Обжигающая ледяная вода на лице помогла снять пелену с взгляда. Отказаться от Стеллы. Самая трудная задача и величайшая жертва, о которой она могла просить, это противоречило всем моим инстинктам. Она бы никогда не узнала, если бы я заглянул в ее социальные сети или блог. Но каждый раз, когда я брал телефон или открывал профиль Стеллы, что-то меня удерживало. «Оставь меня в покое, Кристиан». Я достал бумажное полотенце, вытер насухо руки и вышел в зал. Сделал два шага и остановился. Стелла стояла в конце зала. Высокая стройная фигура на фоне огней бара. Но я смог разобрать, как ее рот приоткрылся от удивления. Мы смотрели друг на друга. Неподалеку звучала музыка, но здесь, в этом зале, была лишь тишина и гул несказанных мною слов. «Прости, я скучаю. Я люблю тебя». Взрыв хохота из главного зала разрушил магию. Я помрачнел, когда глянул через ее плечо и увидел, как ее спутник шутит с официантом. Я представил, как он прикасается к Стелле, и внутри запульсировала ярость, обнимает ее, заставляет смеяться. Я никогда никого не ненавидел сильнее. Видимо, Стелла уловила блеск в моих глазах, она проследила за моим взглядом и побледнела. Я пересек зал, намереваясь уйти, прежде чем желание прикоснуться к ней одержит верх. Она остановила меня глухим предупреждением, когда я проходил мимо. «Если с ним что-нибудь случится, я никогда тебя не прощу». Единственные слова, сказанные мне после разрыва. «Ради спасения другого мужчины». Я сжал челюсть, двинулся дальше и вышел за дверь. Грудь пронзил холод. Я думал, что познал все оттенки разбитого сердца. Но она доказала. Я ошибался. Стелла. Когда Кристиан ушел, я обмякла от облегчения и разочарования. Я сказала себе, что вышла в зал, чтобы позвонить, хотя могла сделать это и снаружи. Честно говоря, я хотела пообщаться с ним хоть мельком, ненавидела себя за это. Через 2 недели яркая вспышка гнева превратилась в глубокую бесконечную боль. Я не простила его, но так скучала, что было трудно дышать. По иронии судьбы, все остальные дела пошли после нашего разрыва в гору. Словно Вселенная работала сверхурочно, чтобы компенсировать разрушенную любовную жизнь в других областях. Как и ожидалось, компания Деламонте и статья в Washington Weekly открыли массу новых возможностей. Луиза была в восторге от нашего сотрудничества. У Мауры не возникало проблем после того случая с успокоительным. Преследователь больше не появлялся, а мой блог и социальные сети процветали. Я не объявляла о своем разрыве с Кристианом, но перестала о нем писать. Это не настолько сильно повредило охватом, как я боялась, но мне в любом случае было все равно. Я начала переговоры с местными бутиками по поводу моей коллекции. На самом деле мы пришли сюда с Брейди, потому что в одном из них наконец согласились взять на пробу несколько образцов. В целом все шло прекрасно, не считая Кристиана и семьи. Кстати, о втором. Я глубоко вздохнула и снова сосредоточилась на причине, по которой пришлось оставить Брейди. Быстрый взгляд показал, что он по-прежнему общается с официантом, а Кристиана нигде не было видно. Возможно, у меня паранойя, но я могла поклясться. В какой-то момент Кристиан посмотрел на него так, будто способен убить. Я набрала номер с последнего пропущенного звонка и попыталась успокоиться, пока шли гудки. Она взяла трубку после третьего. «Привет, Стелла. Привет, мама. Это был наш первый разговор после семейного ужина в апреле. 4 месяца. Мы никогда не делали столь долгих перерывов в общении, и когда я снова услышала ее голос, в горле образовался ком. У меня были причины для недовольства во время ужина, но она по-прежнему моя мама. Как дела?» В ее голосе послышалась редкая неуверенность. «В порядке». Я покрутила вокруг пальца кристалл. «Прости, я пропустила звонок. Общалась с другом и не услышала». «Пустяки, ничего страшного». Она откашлялась. «Я читала твое интервью в Washington Weekly. Отличная работа. И фотографии для Деламонта прекрасны». Я резко перестала дышать. Я даже не предполагала, что могу от нее такое услышать. «Правда?» — спросила я тихим голосом. «За последние месяцы я стала увереннее в себе, но внутри меня всегда будет жить маленькая девочка, которая хочет только одного — одобрения родителей». Наталья сказала, вы с папой расстроились из-за фотографий. Во рту до сих пор оставался горький привкус после последнего разговора с сестрой. «Конечно, мы бы предпочли, чтобы на тебе было больше одежды», — сухо сказала мама. «Но скорее оказались шокированы, чем расстроены. А статья? Я понятия не имела, как многого ты добилась своим блогом и насколько тебя тянуло к моде, начиная со столь юного возраста. Я не стала напоминать, что пыталась сказать ей об этом еще со средней школы. Не хотелось начинать новый спор. Статья — единственная причина твоего звонка?» Я бы не удивилась. Родителей всегда волновала репутация семьи. Мы не разговаривали несколько месяцев. Мама замолчала на минуту. После ужина у всех зашкаливали эмоции. Наконец сказала она, «А когда все успокоилось, я сомневалась, что ты захочешь с нами общаться. Ты всегда звонишь первая, но на этот раз ты так расстроилась». «Ты всегда звонишь первая». Перевод «Я всегда извиняюсь первая». Я крепче сжала телефон. «Папа велел мне убираться, и я не знала, волнует ли тебя мое отсутствие». Мама резко выдохнула. «Конечно, волнует. Ты моя дочь». Я сжала кристалл сильнее. «Иногда мне кажется, что это не так». Пробормотала я едва слышно. «О, Стелла. Я никогда не слышала ее такой расстроенной». «Мы не...» Громкие возгласы из бара заглушили остальную часть фразы. Когда шум стих, мама заговорила снова. «Ты общаешься с другом, сейчас не лучшее время для разговоров. Может, встретимся всей семьей? Не на ужин, как-нибудь менее формально, чтобы просто поговорить». «Я с удовольствием», — мягко сказала я. «Мне не хотелось таить обиду, особенно на семью. Я их очень давно не видела и больше не злилась. Мне было просто грустно». Повесив трубку, я осталась в зале и попыталась осмыслить события дня. Разговор с бутиком, встреча с Кристианом, разговор с мамой. Слишком много всего, но единственное, о чем я могла думать, как сильно мне хотелось рассказать о случившемся Кристиану. Не только про бутик и маму, про все. Как я случайно использовала не то молоко для утреннего смузи и чуть не поперхнулась от мерзкого вкуса. Как Ава и Джулс предложили стать моделями для моей коллекции. Как я гордилась проделанной работой с магазинами. Как сильно я по нему скучаю. Я так привыкла делиться с Кристианом подробностями своей жизни, что даже дневник не мог заполнить пустоту. На самом деле, я не прикасалась к дневнику с тех пор, как мы расстались. Он таил слишком много воспоминаний о нас. Кристиан причинил мне ужасную боль, но я хотела, чтобы он оказался рядом. И то, и другое — правда. Свет и тьма, пламя и лед, мечты и логика. Наши отношения всегда были дихотомичны. Было понятно — их финал станет таким же.